Глава 9. Когда утомленная жарой и хлопотами принцесса вернулась в свои комнаты, ее там ждал сюрприз. На низком столике с мозаичной столешницей стояло блюдо, наполненное вазочками фруктового мороженого. Где посреди пустыни можно было найти такое чудо? Рядом с лакомством стояла девочка в маленьких шальварах в ярком жилете. «Ваше высочество, принц Лукас просит вас принять его подарок», – красиво поклонившись, сказала она. «Передайте мою благодарность и восхищение таким удивительным подарком», – ответила принцесса и хотела было вручить девочке шелковый платок или браслет, так обычно принято награждать юных фрейлин в ее стране. Но, вспомнив, что обычаи в Азуре иные, девушка вручила серьезной посланнице маленький кинжал в посеребренных ножнах. Мороженое было восхитительным. С сожалением, наблюдая за тем, как тает редкое лакомство, Лукреция позвала фрейлин. Девушки в восторге подождали, пока принцесса выберет себе вазочку. И тут же расхватали остальные, заодно ответив на вопрос повелительницы, откуда в пустыне лед. «Это особая магия, ваше высочество. Вода в пустыне и так великая ценность». А маг, умеющий превратить ее в лед, ценится особо. Конечно, при дворе ее величества такой искусник есть, но даже королева не может лакомиться мороженым ежедневно. «Принц сделал мне воистину королевский подарок», подтвердила принцесса, отламывая золотой ложечкой кусочек восхитительного десерта. «Ах, ваше высочество!» Девушкам явно не терпелось поговорить о невидимом женихе. «Что же вы отправите в подарок принцу?» Лукреция тяжело вздохнула. «Если помните, леди, мы привезли с собой подарки для его высочества, но я совершенно ничего не знаю о принце. Вдруг его обидят дары, которые у нас принято преподносить мужчине?» Девушки понимающе переглянулись. Они уже столкнулись с реальностью здешнего уклада и осознавали, как сложно сделать подарок, никого не обидев. Идею подала леди Розанна. «Ваше высочество!» Осторожно начала она, поставив на место пустую вазочку. «Принц прислал вам сладости. Будет разумно отправить ему сладости, принятые только в нашей стране». Лукреция тотчас сделала девушке знак подойти ближе. «В этих землях много разнообразных сладостей. Надо отыскать те, которые здесь не умеют готовить. Леди, сейчас же расспросите слуг и отправьте гонца на кухню». Воодушевившись, фрейлины разбежались по дворцу, а Лукреция вновь вышла в сад. Рашид ждал ее у клеток. Они молча покормили птиц, а потом присели в тени стены. «Расскажите мне о принце Лукасе», – попросила девушка. «Что он любит? Чем увлекается? Что дарит ему радость?» «Принц как принц», – парень дернул плечом. «Такой же мальчишка из гарема, как и другие. Почему ты его не любишь?» — осторожно спросила принцесса. — Просто так. Сокольничий сидел на земле в своей излюбленной позе, сцепив руки вокруг согнутых колен. — Он сегодня прислал мне мороженое. Девушка подобрала перо и стала чертить линии на утоптанном кусочке земли. — Мне бы хотелось знать, действительно это подарок принца? Или его мать прислала гостиницу от имени сына? — Ее величество не будет вмешиваться в ваши отношения без просьбы, — покачал головой Рашид. Она считает, что пару ведет сама богиня-мать. И только от женщины и мужчины зависят их отношения. И все же, Лукреция тихо вздохнула, чем можно ответить на такой удивительный подарок? Сладости, книги, цветы, вышивка. Юноша пожал плечами и сделал вид, что любуется окружающим. Принцесса в отчаянии тоже уставилась в сад и моментально вспомнила. «Принц ведь любит ловчих птиц? Хикмет говорил, что он сам кормит соколов. Тогда я знаю, что ему подарить». Девушка вскочила и в порыве чувств обняла слугу за плечи. «Спасибо, я скоро вернусь». «Мне пора, госпожа», – проговорил парень, торопливо оглядываясь. Помолвленным, конечно, полагались некоторые вольности, но не прилюдно. Между тем принцесса торопливо вернулась в свои покои, вызвала старшую фрейлину и велела отыскать кое-что в своих сундуках. Затем лично завернула подарок в тонкий шелковый платок, уложила в шкатулку, велела с великой осторожностью отнести в покой его высочества принца Лукаса. Девушка вернулась недовольная, крутя в руках метательную звездочку с бритвенно-острым краем. «Его высочество сам не вышел, девчонку какую-то прислал», – докладывала она. «А потом велел передать его великую благодарность», – протараторила фрейлина. Лукреция задумалась. То, что принц не стал принимать подарок лично, объяснимо. Холостой юноша перед посторонними женщинами не появляется, как юные девушки в ее стране. То, что подарок передавала девушка и принимала девушка, тоже нормально. Здесь женская прислуга ценится выше, чем мужская. Понравился ли подарок на самом деле? Как бы узнать? Решив попозже расспросить Рашида, который, похоже, знал все об обитателях дворца, девушка вспомнила про тренировку с Хикметом и велела позвать его. Смотритель гарема появился очень быстро и, блестя черными глазами, доложил, что ремонт уже начат. «Это замечательно», – улыбнулась в ответ принцесса. «Но у нас был договор о тренировках. В моих комнатах есть большой зал. Думаю, для начала он подойдет. Не хочу смешить воительниц». «Вам нужно переодеться, госпожа. Если позволите, я помогу вам и покажу, как нужно правильно затягивать ремни». Лукреция поджала губы, стараясь не краснеть. «Хикмет, на родине у нас не принято, чтобы мужчина присутствовал при одевании женщины». Парень вскинул на девушку удивленные глаза. «Но что в этом такого?» Принцесса постаралась перевести. «Ваши женщины не одевают неженатых юношей?» «Нет, это не принято», — согласился Хикмет. «У нас точно такие же правила для мужчин и незамужних девушек», — объяснила принцесса, а потом предложила. «Мне помогут переодеться служанки, а ремни мы можем подогнать в зале, где никто не увидит». Юноша поклонился и ушел в зал готовиться к занятию. А девушка быстро вызвала горничную и натянула шальвары и жилет. А потом, выбрав парочку самых боевых фрейлин, отправилась в зал. Встречаться с Хикметом наедине Лукреция не собиралась. Репутация везде стоит дорогого. Наставник ждал ее в зале, разложив оружие на выделанной шкуре. «Вам нужно выбрать себе оружие, моя госпожа. Но если позволите, я сначала помогу вам поправить ремни». Лукреция только кивнула. Ее смущала близость крепкого мужского тела, да и горячие смуглые руки, ловко расслабляющие и перетягивающие ремни, легко ощущались через тонкую ткань. Фрейлины хихикали, не добавляя своей госпоже спокойствия. «Вот так, госпожа!» Юноша отошел на пару шагов, оценивая результат старания, и добавил. «Наши женщины не затягивают живот, госпожа. Ведь это колыбель для вынашивания детей, но всегда надевают широкие ремни на ребра, стараясь защитить их в схватках». Принцесса сделала несколько движений и поняла, что широкий пояс во многом напоминает корсет. Просто прежде она носила его слишком низко, а эти перевязи удобно лежат на плечах, словно лямки сорочки. И если не замечать некоторых деталей, ее одежда чем-то напоминала ей охотничье платье. Выбор оружия был коротким. Прикинув по руке несколько пар кинжалов, Хикмет вручил девушке пару обсидановых лезвий с золотыми рукоятями. «Они так же красивы и опасны, как вы, госпожа», – поклонился Азурец, и Лукреция слегка покачала головой. Он явно умел уговаривать женщин. «Покажите мне свои танцы, госпожа, чтобы я сумел поставить ваши движения», – попросил Хикмет. «Без музыки это довольно сложно», – вздохнула принцесса и попросила фрейлин. «Леди, напойте мотив танцев большого бала». Девушки охотно запели, а леди Майра принялась выстукивать ритм на серебряном подносе для печенья. Лукреция двигалась, держа кинжалы в руках. А Хикмет пребывал в полном восторге. «Госпожа, вы прекрасно двигаетесь! А теперь держите оружие вот так!» Поправив кинжал, он встал перед ней с другой парой и поправил. «У меня деревянные ножи. Двигайтесь в своем ритме, не опуская оружие. Попробуем». Это было непросто. Тяжелые клинки оттягивали руки, Рукояти скользили в руках. Но вскоре Лукреция поняла, как нужно держать оружие и затягивать противника в свой ритм. Часа через два, когда тонкая сорочка, поддетая под жилет, промокла до самой поясницы, Хикмет решил, что уже достаточно. «Вы прекрасно двигаетесь, госпожа. Можем заниматься здесь каждый день. И через месяц вы справитесь с любой воительницей». Слова молодого азурца медом пролились на слух усталой девушки. Лукреция заметила, что ей сложно сопротивляться врожденной сладкоречивости здешних мужчин, и поспешила удалиться, наградив учителя припасенным заранее вышитым платком с кистями.